зеленой и на привокзальной сразу в кабачок. Здравствуйте, баб Маша, не узнали что ли? Ну-ка, плесни стопарик, дай мне пирожок. Было мне там туго, но не стал я сукой. И о вас, баб Маша, часто вспоминал. Помните, как в детстве я от вас украдкой пирожки с капустой лихо воровал? Ну а жизнь, баб Маша, нам рукой вслед машет и опять летит счастье стороной. Ну а вы, баб Маша, стали чуть-чуть старше, а вот я как есть, лысый да худой. Ну а жизнь, баб Маша, нам рукой вслед машет и опять летит счастье стороной. Ну а вы, баб Маша, стали чуть-чуть старше, а вот я как есть, лысый да худой. Твоя за стойкой, всяких здесь полно, и таких как я. Полстраны сидит, полстраны на воле. Только ты, баб Маш, встретишь здесь меня. Правду говоришь, вы, баб Маш, как остров между сладкой волей с горькою тюрьмой. Мимо поезда, в них людские судьбы, кто-то за решетку, ну а я домой. Ну а жизнь, баб Маш, нам рукой вслед машет и опять летит счастье стороной. Ну а вы, баб Маш, стали чуть-чуть старше, а вот я как есть, лысый да худой. Ну а жизнь, баб Маш, нам рукой вслед машет и опять летит счастье стороной. Ну а вы, баб Маш, стали чуть-чуть старше, а вот я как есть, лысый да худой. Ну а жизнь, баб Маш, нам рукой вслед машет и опять летит счастье стороной. Ну а вы, баб Маш, стали чуть-чуть старше, а вот я как есть, лысый да худой. Ну а жизнь, баб Маш, нам рукой вслед машет и опять летит счастье стороной. Ну а вы, баб Маш, стали чуть-чуть старше, а вот я как есть, лысый да худой.